«Я сам в шоке», — честно ответил ей. «Хотел подругу навестить, так они грубить начали, ударили. Еще и толпой против меня одного вышли. Придурки», — в сердцах добавил я. «Разберемся», — пообещала Фиона. «Сидите пока здесь и никуда не выходите. Это приказ». Фиона развернулась и вышла. Я же поморщился. Впервые я слышал, как орал Такин. «Больше не хочу, честно. Потому что вместе с криками от него силой начало излучать, бить, шибать в буквальном смысле. У меня кровь из носа пошла и на землю бросила, как и Тамару. Потом Такин еще и всех учеников с этажа вытянул, штабелями уложил, и раненых, и относительно целых. Кто-то кровью истекал. Такина это не волновало. Он нам такие матерные конструкции закладывал, что уши в трубочку заворачивались. Потом Стропа прибежал с другими наставниками. На них тоже наорали. Не они, а на них. Такин прошелся по ужасной дисциплине личного состава и недопустимом поведении. Я в тот момент понял, что все, приплыли. Наставники нам этого не простят. Когда Такин ушел, Стропа и Борода стали наводить порядок, с обещанием всех смертных кар. Спартанец. Стропа навис надо мной и выдохнул имя в лицо. Было видно, что он многое сказать хочет, но обошелся, не стал сокрушаться. Что здесь произошло? Потребовал он ответа. Я лишь пожал плечами. К этому моменту я понял, что меня достали. То ли ножом, то ли какой способностью, с проникающими и режущими свойствами. Я как минимум 3 раны насчитал. На руке, бедре и на спине. И если руку с бедром я мог зажать, чтобы текло не так сильно, то спину уже нет, из-за чего и ловил все последствия кровопотери. Муть в глазах, общую слабость и плохо работающие мозги. Но промолчал я по другой причине. Сказал ведь уже про уличные разборки, не только в них дело. Я еще хотел посмотреть, как второй курс себя поведет, если начнут жаловаться на меня. Что же, это смешно. Злой спартанец вышел против целого этажа и отметелил их. Ха-ха, хочу это услышать. Дядя Стропа, братик кровью истекает. Заметила Тамара. «Можно я его к целительнице отнесу?» «Отнеси», — решил Стропа. В тот момент я его мысленно поблагодарил. Второму набору так не повезло. Уже уходя, я слышал, как Борода сказал им отрабатывать навыки полевой медицины в боевых условиях. Ну а потом нас встретила Васька, взялась исцелять мои раны, которых неожиданно много оказалось. Не 3, как мне думалось. И порезы, и волдыри непонятно откуда, и ушибов десятки. Я пожеванным себя чувствовал. Тамаре тоже досталось. И грозу я по пути видел. Да все видели и слышали, как на чистом, безоблачном небе в один миг настоящая гроза собралась, молниями начав хреночить. Хорошо хоть, не по ученикам, а где-то там, вдали. Сейчас тоже громыхает, но уже куда реже. Удивительно, как эта психованная всех не порешила. «Рад тебя видеть, Васька», — сказал я, когда Фиона ушла. «Как ты тут?» «Да нормально», — улыбнулась она, расслабившись без пригляда наставницы. «Это твоя подруга?» — оживилась Тамара, по-новому глянув на девушку. «Я и сам по-новому на нее посмотрел». «Да, это моя подруга», — ответил я, внимательно следя за Тамарой. Что этому существу в голову придет, я не имел ни малейшего представления. «Не обижай ее», — попросил я на всякий случай. «Ты что?» — возмутилась она. «Стая, это важно». «Стая?» — переспросила Васька, странно покосившись на Тамару. «Стая», — с важным видом кивнула та. «Ты, я, он», — тыкала она пальцами во всех поочередно. «Стая». Под взглядом Васьки я пожал плечами, про себя отметив, что у Тамары отличная регенерация. Ран у нее никаких не было, а следы крови были. Какие же у нее способности? «Все», — сказала Васька. «Я закончила. Завтра будешь как новенький». «Спасибо», — улыбнулся я и повернулся к Тамаре. «А разве тебе к матери не надо? Успокоить ее там, а то злую тетю включит. Хочешь побыть с подругой наедине?» — догадалась эта странная девушка. «Да легко. До завтра, братик». Когда она вышла за дверь, Васька захихикала и спросила. «Это что за чудо?» «Сам не знаю», — честно ответил я. «Только сегодня с ней познакомился. Считает меня братом». «Угумс», — засмеялась Васька. «Умеешь же ты находить девушек на свою голову». Неожиданно Васька прильнула ко мне и поцеловала. Ну а я не растерялся и прижал ее посильнее, заподозрив, что это тест какой-то. Давно не виделись, и надо проверить, что изменилось. А изменилось неожиданно многое. Имею в виду Ваську. Как визуально, так и тактильно. Я уже обратил внимание, что пушка расцвела. В смысле, перестала быть угловатым подростком и превратилась в девушку. с отличными формами. Но если в случае рыжей изменения были небольшие, пусть и приятные глазу, то в случае Васьки красоты прибавилось раза так эдак в три. Феноменальные изменения за столь короткий срок. Лицо стало более взрослым. Прибавилось сантиметров 5 роста. Волосы отросли, завиваются легкими волнами. Сейчас их Васька собрала в хвост, чтобы не мешались при работе. Губы стали полнее, уж это я во время поцелуя ощутил в полной мере. Тело тоже изменилось. Грудь прибавила в весе, а сзади все стало куда подтянутее, крепче и более упругим. «Налегает на тренировки, как ты так расцвести успела?» – спросил я, когда мы оторвались друг от друга. А вот, лукаво стрельнула она глазками, но тут же стала серьезной. «Расскажешь, что произошло, как ты подраться умудрился, тебе сильно досталось. О, это еще что, скоро к вам целую толпу приведут». «Толпу? Ага», – радостно кивнул я, «всех положил, а они меня, нет, неудачники, дурак». Ткнула меня Васька кулачком и потребовала: «Рассказывай давай, и про братика, и про драку». Я и рассказал, как на духу выложил, всю историю, от и до, про несостоявшихся родителей, про странности Тамары, про то, как драка случилась. Васька молча выслушала, за что ей большое спасибо, не смотрела на меня с жалостью, знала, что выбесит этим. Рассказал ей не с целью выговориться, хотя... Признаю, на душе как-то легче стало. Основная причина – слухи ведь быстро разойдутся. Мало ли что люди придумают, так пусть Васька правду знает. А эта женщина приходила, сказала Васька в конце моей речи. Твое дело искала. Фиона просчитала это и папку спрятала, со всеми медицинскими показателями. Хитро, только и сказал я. Со стороны входа послышался шум. Кажется, учеников стали отправлять сюда. Ну, я пойду, что ли, сказал Ваське. Загляну еще на днях, сразу после того, как меня гнобить на тренировках перестанут. Тебе лишь бы шутить, покачала головой девушка и быстро меня в губы чмокнула. Иди уже, глава 11. Новые обязанности, или как спартанец парочку просьб получил. В догадках я не ошибся. И правда, второй набор допустили до лечения. Встречала их Фиона, рядом с ней стояла еще пара незнакомых мне женщин в возрасте. Тоже целительницы или обычные лекари, в любом случае хорошо, народу-то прибавилось. «Спар», — рявкнул Стропа, когда я отошел чуть в сторону. «Да, наставник», — рявкнул я в ответ, подскочив к нему. В жилах бурлил коктейль из эйфории, лихой удали, ну и сексуального возбуждения, которое было связано с Васькой и ее формами, а вовсе не со Стропа. Тот смотрел сурово и, казалось, прикидывал для меня кары небесные. «Рассказывай, четко и по делу», потребовал он. «А что рассказывать, наставник?» Включил я дурака. «Ты бессмертный, что ли?» Надвинулся он на меня. «Или думаешь, раз на третьем курсе, то все можно?» «Нет, конечно. По обоим вопросам нет. А что пострадавшие сказали?» Спросил я быстро, до того как Стропа начал орать и покосился на транспортировку раненых. «Сомневаюсь, что кому-то из них есть дело до нашей беседы. Те, кто стоял на ногах, таскали тех, кто не стоял, и это под крики бороды, который лютовал и орал во всю мощь легких». Стропа тоже на них покосился, помолчал и дал ответ. «Сказали, что ты на них напал». «Так и сказали», — развеселился я. «Так и сказали, но что-то ты какой-то дерзкий», — прищурился наставник. «Давно бога за бороду ухватил, никого не хватал», — покачал я головой. «А насчет нападения? Не, серьезно, я один напал на целый этаж. Я что, псих? Всякое бывает», — сказал он с подозрением. «Ах, вот оно что», — догадался я. «Из-за вологодских их откровений я психанул и пошел всех крушить. Так подумали?» «Не без этого», — не стал он отрицать. «Хочешь сказать, что не сорвался?» «Настроение у меня дурное было», — признался я. «Но я не настолько отморозок, чтобы других учеников бить из-за этого». «Из-за чего тогда?» — уже без давления спросил Стропа. «Нормально расскажи». «Да я-то расскажу. Надо бы к этим придуркам еще раз заглянуть. Во-первых, чего это они такие дерзкие? Во-вторых, они мне шкуру попортили, пустили в ход боевые способности. В-третьих, пытались убить Тамару». Эти мысли, с таким же посылом, еще и возмущением, я Стропой озвучил. Мол, что за дела, почему на меня напали, не дали пообщаться с подругой, а потом попытались убить толпой. Боюсь представить, что бы здесь случилось, рань они Тамару. Покачал я головой, закончив речь. Стропа проникся, я бы даже сказал, сбледнул. Совсем немного, но сам факт. Если бы Тамару ранили, Я не удивлюсь, если Вологодская казнила бы всех причастных на месте. Такину пришлось бы вмешаться, а там началась бы бойня, в итоге которой крепость разрушили. Я помнил, что сделал один Такин, когда атаковал крепость псов. Разнес ее одним ударом. А что сделают эти два монстра? Точнее, три. Про Люция не стоит забывать. Я как представил, мне самому дурно стало. «Ясно», — сказал Стропа, резко выдохнув. «Иди к себе в комнату и постарайся не влипнуть в новые неприятности, а то придется тебя запереть или замуровать», — нервно хохотнул Стропа и ушел дальше по своим делам. Пожав плечами, я пошел, куда сказали. Что же теперь будет? Нет, своя судьба не волновала. Готов спорить, меня даже ругать сильно не будут. Речь про здание. Мы ведь как-то стену обвалили. Кстати, как, тот эпизод как в тумане. Кажется, я ее шаром вынес. Мда, вот это точно залет. Хорошо, что здание не осело. Не так сильно его повредили. Я представил, как десятки людей размазывает под обломками, и поежился. То, что я контроль потерял, это второй залет. Если за драку ругать не будут, то за потерю контроля точно головомойку устроит. К пушке заглядывать не стал, а сама она мне на глаза не попалась, как и весь второй набор. Вот третий поглядывал со стороны своих железных берлог, а вторые пропали куда-то, как и наш набор. Кстати, я что-то об этом не подумал, но мне на помощь пришла Тамара. Не кто-то другой, а девушка. Как так вышло? Наши не видели и не слышали, что происходит, или не захотели вмешаться. Вблизи размах разрушений впечатлил куда больше. Я остановился, рассмотрел валяющийся на земле кусок стены, посмотрел и на темный проем на высоте третьего этажа. Все равно, хоть убейте, не понимаю, как мы это сделали, а главное, зачем. Там как-то все слишком быстро случилось. Попался тип с хорошей защитой. Тамару опять зажали. Мне по голове прилетело. Ах, вот оно что. Я поплыл, испугался за девушку и психанул. Теперь понятно. А вот как я пробил стену вместо одного крепкого придурка, понятно не очень. Ну да и черт с ними. Хорошо, что никого не придавило. Мое воображение живо нарисовало, как кого-то из учеников расплющило. После этого легко отделаться не получилось бы. На пятый этаж поднимался с легкой опаской. Мало ли, какие обиды на меня затаили. Теперь точно лучше оглядываться и бдительность не терять. Да и целостность здания внушает опасения. Вдруг что на голову упадет, кармическое. В коридоре у нас тоже никого не было. Попрятались, что ли? Парни нашлись в комнате. В смысле, Шупа, Верс и Тим. Гаца не было, как и его кровати. На меня дружно три пары глаз уставились, с разной степенью эмоций. «Ну ты даешь», — сказал Шупа. «Свалил?» — равнодушно спросил я и кивнул на пустое место. «Ага», — кивнул Шупа, «да и хрен с ним, трудно не согласиться». Но вслух я этого говорить не стал, не хотелось делать личный конфликт общим. «А что было-то? Ты зачем здание крушить начал?» — с любопытством и беспокойством спросил Верс. «Да психанул, понятное дело», — уверенно заявил Шупа. До этого он на локтях приподнялся, а сейчас обратно откинулся. «Слышь», — недовольно ответил я, — «сейчас психану и на тебе отыграюсь». «Говорил же», — воскликнул Шупа, — «точно нашего спартанца доконали. Шуточки сейчас неуместны», — вставил Тим. «Спар, так ты правда сорвался? Хочешь поговорить об этом? Хорош издеваться», — неодобрительно сказал я. «Так ты сам тогда расскажи, что и как», — воскликнул Верс, — «а то мы в недоумении». «Сначала грохот, потом Стропа ругаться начал, сказал, чтобы все по комнатам разошлись. А если кто выйдет, он лично ноги поотрывает. Но мы видели, что стену обрушили. Еще и тебя к целительнице отправили. А во дворе толпу раненых второкурсников собрали. Так что произошло-то, Спар, не томи. Неужто вы только финальный грохот услышали? А что еще должны были услышать?» — спросил Шупа. «Мы в это время из столовой выходили. Как раз к падению стены. Подумали, что на крепость напали. Хм, вот оно что. От столовой до нашего здания не то чтобы малое расстояние, но и небольшое. Допускаю, что шума драки на третьем этаже парни не услышали, но другие-то ученики к этому моменту успели подняться. Впрочем, не удивлюсь, если они тоже пропустили драку, особенно если кто в душ пошел, да и просто сидя в комнате могли не услышать. А если услышали, то не сразу поняли, что происходит. Так-то я бы тоже, услышь что подозрительное, не стал кричать, что наших бьют и надо вмешаться. Сначала бы прислушался, потом разведал тихо, а там драка уже и закончилась. Она от силы 2-3 минуты длилась, максимум 5. Ладно, не хочу гадать. Если кто слышал, понял, но не вмешался, пусть это на его совести остается. Мы и с Тамарой КХМ отлично провели время. Чтобы не плодить домыслы, рассказал парням, что и как произошло. У тебя теперь новая кличка будет, заверил меня Шупа. Спар, боевое ядро, вечно голодное, гроза второго набора. Надеюсь, ты никого не сожрал, да иди ты в задницу, послал я его, уже лежа на кровати, смотря в потолок. Эти психи на мне способности применяли. Это они перегнули, конечно, согласился Тим. Хочу посмотреть, что завтра будет. Злой Стропа на пару со злым бородой будут ректально их карать, развеселился Шупа. Ректально, глянул на него Верс. Это значит через задницу, пояснил парень. Опять у Джихи своей словечек нахватался, а ты не завидуй, парировал Шупа. В дверь постучали, и парни притихли. Можно? Просунулась внутрь рыжая голова. Вы там не голые, не делайте ничего такого. Пушка, заходи, позвал я. А что мы можем делать такого? Грустить из-за того, что тебя побили? Весело спросила она. Обниматься и рыдать, а это валя, мы с ней учимся. Комната у нас просторная, не так, чтобы разгуляться, но достаточно, чтобы пятеро крепких парней не толкались. После исчезновения кровати Гатса стало еще просторнее, поэтому появление двух девушек суету не создало. Вслед за Пушкой протиснулась хорошо знакомая девушка. В смысле, я ее номера не запоминал, но тут какое дело, когда живешь в ограниченном пространстве, невольно изучаешь все женские лица в пределах видимости, а второй набор мы видели постоянно. Каюсь, не раз обсудили достоинства всех девушек, поэтому да, ее мы знали, но не близко, а скорее визуально. Дамы, рады вас видеть, подскочил Шупа с кровати. Какими судьбами? Он быстренько организовал два стула, возле окна их поставил, куда и усадил девушек. Верс и Тим на это растерянно смотрели, упуская свой шанс. После таких событий, как не зайти, ответила Пушка. Наши парни только и твердят, как первый набор побили. Ха-ха, посмеялся я, эти неудачники на меня толпой навалились. И кто победителем ушел? Побили. С издевкой повторил я слово. Мы так и подумали, что заливать они гораздо, ответила Валя, поглядывая на нас поочередно. Поэтому и зашли спросить, как на самом деле было. Если честно, мне лень рассказывать, только парням пересказал. Зашли бы на 5 минут раньше, а я расскажу, вмешался Шупа. На что и был расчет, пусть он болтает и внимание девушек на себя переключает. Он и переключил, рассказал мою версию, куда художественнее, чем я. Много деталей добавил, а я не против. Так куда лучше звучит, чем мой скупой рассказ. Что-то я раньше за ним подобных талантов не замечал. Сам заслушался, хотя речь и про меня шла. Зашла речь и о том, а как, собственно, так вышло, и чего это парни такие резкие. Да наши мальчики очень самоуверенные, ответила Валя. Делить нас начали, представляете? Сказано это было с неподдельным возмущением. Они не в курсе про запрет, что ли? Вставил Верс, и я понял, что с Валей ему точно не светит, да и с другими девушками, потому что так затупить, это надо уметь. Да при чем здесь запрет, возмутилась Валя, мы не вещи, чтобы нас делить. Я не это хотел сказать, смутился Верс, мой дикий друг, бросил Шупа на Верса предостерегающий взгляд, имел в виду, что парни совсем отморозки, раз ваше мнение не учитывают, да наставников не боятся. О чем и речь, согласилась Валя. Совсем они в облаках витают. Тебя, ткнула она в мою сторону, как конкурента восприняли. Ведь пока вас не было, они типа самые крутые считались. Перед новенькими петушились, по-простому объясняла она. А тут более авторитетные ученики приехали и, значит, их подвинули. Пока они там болтали, Пушка ко мне пересела, сказав, что стулья неудобные. Ничего такого, села и села, с краешка. Поэтому я из-за ее спины на Валю поглядывал. Ну и спинку девушки аккуратно чесал. Если что, я не виноват. Рука сама тянулась. Может, в карты? Предложила Валя внезапно, когда тему обмусолили. Карты – это дело. Обрадовался Шупа. Но эту часть посиделок я плохо запомнил. Носом начал клевать. А там и не заметил, как задремал. Что может быть лучше утреннего построения под суровым взглядом Стропа, у которого за спиной маячит здание с дыркой в стене? Правильно, что угодно, если там нет Тамары, собрались по обычному распорядку. О чем нам лично Стропа заявил, придя с утра пораньше, а вчера говорил, что у нас еще день выходного, который следует потратить на личную подготовку, но не срослось, видимо из-за драки, в чем я вины не чувствовал, да и мои парни, После того, как из-за этого к нам две симпатичные девчонки заглянули, явно были готовы пойти на куда большие жертвы. В общем, пробуждение под рев стропа, быстрая помывка, построение. Отчитывать нас не стали, и хорошо. А второй набор, да, борода на них орал что надо. Стояли они от нас чуть в стороне. Третий набор тоже построился, еще дальше от нас. Стропа о другом начал свою речь. Рядом с ним Тамара встала, в тех же одеждах, что и мы собрались, то есть в тренировочной униформе, из-за чего меня терзали смутные подозрения. «Знакомьтесь», — сказал Стропа, кивнув на девушку. «Это личное наказание спартанца за вчерашнюю выходку по имени Тамара Вологодская». Я от такого представления крякнул. Парни рядом заржали. «Она какое-то время будет учиться с вами и остальными курсами. Теоретическая подготовка первого года, физическая, станет ясно по результатам сегодняшнего дня. Сразу поясню критически важные моменты». Стропа обвел нас взглядом. «Тамара не человек, она с 10 яруса. Ныряльщики жителей этого этажа называют сверхами, и скоро вы поймете, за какие заслуги. Язык она наш знает, но пользуется им пока не очень умело. Ваша задача – помочь ей социализироваться, ознакомиться с нашим миром. Поблажек у нее никаких не будет, заниматься ей придется наравне со всеми. Я уже ничему не удивлялся. Она другой расы, да плевать, объясняет ее странности, и ладно. А теперь отправляемся на вашу любимую пробежку», — обрадовал нас Стропа. «Кто придет последним, тот неудачник», — умеет он обнадежить. Наш поток выбежал первым. Тамара вместе с нами. Побежала она легко, одно загляденье. Вырвалась вперед, но быстро поняла, что не знает, куда двигаться. Развернулась на мою голову. «Братик», — с криком она бросилась ко мне. Памятуя, что она способности умеет блокировать, я не стал ее перепрыгивать. А зря, потому что она напрыгнула на меня, ну и снесла. Я еще вчера заметил, что весу в ней побольше, чем видит глаз. Килограмм 70-80 точно есть. Рядом раздались смешки, остальной курс оббежал нас. «Ты чего творишь?» – возмутился я, пытаясь выбраться из-под этого бедствия. «Я дорогу не знаю», – призналась она. «Сшибать меня зачем? Весело. Ты же братик, играть». Что примечательно, Стропа на нас кричать не стал. Молча обогнул и за остальными побежал. Я поднялся и отряхнулся. «Слушай», — посмотрел на Тамару, — «а ты можешь не доставать меня?» «Доставать куда?» «Сложный язык», — задумалась она. Слишком наигранно задумалась. Она что, специально издевается, строя из себя дурочку? «Боже, пора валить отсюда и искать убежище. Просто беги рядом», — сказал ей. Как и заметил, Тамара бегала, одно загляденье. Дело не в ее заднице, как могли бы подумать особо озабоченные, а в легкости движений. Я, да и остальные ученики, несмотря на всю подготовку и усиление, бежали иначе. Как те, кто для бега особо-то не предназначен, но все равно занимается этим неблагодарным делом. А Тамара была в родной стихии. Когда мы снова побежали, группа метров на 50 удалилась. Двигались они в среднем темпе. Очевидно, сегодня нас долго гонять будут, поэтому надо держать темп и не сбивать дыхание. Тамара же легко оторвалась от меня, наплевав на предложение держаться рядом, обогнала группу, обижала ее и вернулась ко мне. «Братик, ты когда их догонять будешь?» — спросила она, ничуть не запыхавшись. «А я не догонял. Получу звание неудачника, да плевать. Конкретно сегодня мне не хотелось прыгать выше головы и кому-то что-то доказывать. Как-никак, у меня еще вчерашние ранения болят». «Зачем?» – спросил на ходу. «Чтобы не стать неудачником. Последний, мертвый», – изрекла она истину. «У нас не так, да». И столько скепсиса была в ее голосе, что я невольно покосился на девушку. Опять издевается или серьезно не понимает, с ней не угадаешь. «Но ты легко их можешь обогнать, если тебе важно», – сказал я. «Я не брошу тебя». Я снова покосился на нее. Вчера она пришла мне на помощь, что ничего не значит. Во-первых, она другой расы, и я тупо не понимаю, какой смысл она вкладывает в слова и действия. Во-вторых, она дочь, пусть и приемная, Вологодских. А значит, те могли подослать ее ко мне. Если я единственный удачный экземпляр их экспериментов, то ценность у меня какая-никакая имеется. Как материала, Такин прикрыл, в обиду не дал. Но кто знает, хватило ли этого, чтобы оставить меня в покое. Или Тамара, часть хитрого плана, заведет куда-нибудь за угол, по голове стукнет, и все, очнусь связанным, а надо мной Мария и Люций, в белых халатах, со скальпелями. БРРР. Дальше Тамара давить не стала. так и нарезала круги вокруг отряда и меня. Я в хвосте пристроился и не рвался вперед. Стропа сколько угодно может выставлять это как наказание за вчерашнее, но зуб ставлю, что нас хотят проверить и измерить, как изменились за время отсутствия. Надо же программу нагрузок составлять. Марафон затянулся часа на два. Закончили на хорошо знакомой площадке в горах, где у нас обычно шла разминка и спарринги. Собственно, они с нами и случились. Третий набор занимался под присмотром второго и наставников. Нас же в сторонку отвели, по парам, рассредоточились, начали. Отдавал команды Стропа. Кто бы сомневался, что напротив меня встанет Тамара. «Что делать?» – шепнула она. Тут надо еще добавить, что, судя по ее глазам, она получала истинное удовольствие от происходящего. Крутила головой, могла остановиться у какого-нибудь редкого куста или отбежать в сторону, чтобы быстренько запрыгнуть, подобно белке, на скальный выступ и посмотреть открывающийся вид. Вот и сейчас она крутила головой, поглядывая на других учеников, что они делают. С разминкой и растяжкой справилась сама, просто повторяла за остальными, пусть и с некоторым запозданием. А сейчас не удержалась от вопроса. «Легкий спарринг», — пояснил я, — «в полную силу бить не надо, это обычная тренировка. Задача — повалить противника на землю». Тамара кивнула, присела и как-то ловко провела подсечку. Ногу она мне подбила, но я рефлекторно гравитацию обнулил, еще и плащ проснулся, не дал упасть. «Неплохо», — сказал я ей, — «очень даже хорошо. Одно очко в твою пользу». «Чье очко?» — не поняла она. «Одна победа на твоем счету», — стоически пояснил я. «И почему у меня крепнет подозрение, что это чудо ко мне припишут и буду я с ней маяться все время обучения? Второй раз я ей так меня подловить не дал». На самом деле в этих отработках ничего сложного не было. Не полноценный бой, а тактическая борьба, где надо обмануть и подловить. По негласному сговору никто на этой части тренировок не зверствовал. Валяли друг друга с переменным успехом. Быстро выяснилось, что Тамара такой формат не понимает. В полную силу она не била, но заменяла это тройным рвением и стремилась меня опрокинуть. Она была ловкая, быстрая, любила удары ногами. Растяжка у нее тоже отличная, а вот в захватах и бросках полный ноль. В голой силе я с ней пободаться не смог. Без задействования круга она была не слабее меня, а то и посильнее, ведь тоже до конца не выкладывалась. «Смена!» — крикнул Стропа. «Меняем партнера», — пояснил я. Тамара чуть помедлила, но тут к ней Тич вышел и взял девушку в оборот. Мне же Гюго из его команды достался. Так дальше и пошло. Спарринги. Снова бег обратно в крепость. Ушли мы последними, поэтому и завтракать позже всех отправимся. «Тамара!» — крикнул Стропа, когда к крепости вернулись. «Быстро в душ и догоняй третий набор. Лекции у тебя сегодня с ними». «Хорошо, дядя Стропа!» — крикнула она в ответ и убежала. Убежала в наше здание. Мои подозрения стали еще крепче. Всей толпой отправились наверх. Нам ведь тоже надо помыться, переодеться, идти на завтрак, а после — к наставникам. В тот момент я еще не знал, что Тамару заселили к Джихе и Кали, что она не знает о такой прекрасной вещи, как гендерное разделение. Душ-то она нашла, мужской, туда и пошла. Когда я вышел из своей комнаты, прихватив полотенце, половина нашей группы уже столпилась возле входа в душ. «Что за праздник?» — спросил я у Шупы, который вышел чуть раньше меня. «Так там это, сестра твоя, голая, у нас в душевой», — радостно изрек он. «А Джиха знает, что ты за ней подглядываешь?» — спросил я на автомате, сам растерянно уставившись в сторону помывочной. «А Джиха здесь при чем?» — возмутился Гон. «Неизвестно, закончилась ли бы это дракой, но тут Тамара, с накинутым на тело полотенцем, босая, вышла из душа. Парни синхронно расступились перед ней, ну и взглядами проводили, да, особенно ту часть, где она бедрами покачивала, с абсолютно невозмутимым лицом. Скрылась она в комнате девушек, которые следом за ней вышли и уставились на нас. Лично на моем лице была вселенская усталость, а вот остальные парни, ну, они выглядели так, как и должны выглядеть молодые мужики при виде голой симпатичной девки, с отображением потерянного интеллекта на лицах. Когда я огляделся и в душ направился, то заметил, что Шупа, жук хитрожопый, уже смылся и Джихе на глаза не попался. В душевой я его и нашел. Как он тонко момент чувствует, уважаю. Глава 12. Разговор по душам, или как спартанец легендарный камень получил. На этом эпизоды с бедствием по имени Тамара не закончились. После завтрака заглянули к графу, отчитались ему об усвоении камней. Дальше по стандартной схеме. До вечера успели пройтись почти по всем направлениям. Бои с ограниченным применением способностей. Обычная демонстрация способностей. Бои на ножах. Стрельба. Перед ужином. Часовой тест с общими вопросами по темам, которые проходили в первые два года. Если честно, самая сложная часть. Какие-то ответы я легко дал, а над какими-то голову ломать пришлось. В общем, день пролетел, я и не заметил. Единственное, в чем не участвовала Тамара, это письменная часть. По остальным дисциплинам с нами отбегала, показывая себя во всей красе. Ну, или во всей неуклюжести. То ли специально, то ли случайно, но она все время держалась рядом со мной. У графа она рассказала, что, помимо стандартных способностей ситкаров, владеет только единственным умением блокировать чужие способности. Графа это очень заинтересовало, и он попросил на нас продемонстрировать. До меня не сразу дошло, что ситкары в принципе не способны овладеть силой камней. Вроде как, поэтому наличие способности у Тамары было дважды удивительно, чем граф и заинтересовался. В поединках, если честно, я так и не понял, как показала себя девушка. Дралась она отлично, не так технично, как мы, но где-то на уровне слабейших, в смысле, слабейших из третьего курса. Среди нас настоящих слабаков не было. Иначе говоря, она не суперталант, но многое умеет, и база у нее есть. Я долго думал, что с ней не так, а потом понял, что банально опыта не хватает. Это мы друг друга знаем, спарринговали сотни раз, поэтому драки более изящны. Она же осторожничала и ну да, опыта не хватает. На боях с применением способностей было смешно. Те парни, которые привыкли на них сильно полагаться, а это все, у кого есть сильные способности, откровенно начали тупить, когда им силы блокировали. По себе знаю, что это и с толку сбивает, и пугает сильно. Поэтому Тамара отрывалась как могла. Может, поэтому путаница и происходила. Никто из наших в полную силу не дрался. Незнакомую девушку, симпатичную, между прочим, бить не хотели или Вологодских опасались, но факт есть факт. Тоже осторожничали. Ей самой опыта не хватало, а наши при потере способностей терялись. Вот и выходило, что поединки вроде шли, то Тамару валяли, то она кого-то сбивала, но нормальным боем я это назвать не мог. Отдельно скажу про Гатса. Он занял оборонительную позицию и стоял как скала, отбиваясь скупыми движениями. Тамара в его сторону лишней агрессии не выказала. Разве что КХМ воспылала энтузиазмом и так ногой Гатсу в голову засветила, что блок ему пробило, а это дорогого стоит. Да и не стоит забывать, что Гатс ее на два головы выше, в прыжке его достало. Поэтому у меня закрылись подозрения, что она еще и сдерживается. Также скажу про Калию. Вышла она против Тамары почти сразу после Гатса. И вот здесь нашла коса на камень. Допускаю, что чисто физически Тамара посильнее будет, но технически, пусть и без своих способностей, Калия размазала ее тонким слоем, в основном за счет захватов и бросков, без какой-либо жалости и стеснения. Из смешного, Гера отчетливо покраснел, когда против Тамары вышел. Вот уж не ожидал, и взял парня на заметку, внимательно следя, чтобы руки не распускал. В боях на ножах Тамара показала себя посредственно. Какие-то связки знает, но у меня сложилось впечатление, что ее начали учить, а потом забросили. В стрельбе, ну, ей понравилось. Она даже попадала, но ни как обращаться с оружием, ни как стрелять, она не знала. Полный профан. Так наш учебный день и закончился. Меня же после ужина к себе позвал Такин, первого из всех учеников. Следующий день нам свободным назначили. Как раз из-за этого, каждый к мастеру зашел и долгую беседу с ним имел. Пока наверх поднимался, думал, чего больше будет, езды по мозгам или обсуждения дальнейшего развития. С легендарным камнем вопрос решить надо, и, я надеялся, Такин это не отложит. Спар, глянул он на меня, когда я внутрь кабинета заглянул. Проходи, поможешь мне определиться. С чем? Осторожно спросил я. Кто больше проблем доставляет, ты или Тамара? Я насупился, а Такин засмеялся. Его мой вид позабавил. Надо сказать, что выглядел он сейчас на все 100, если не считать легких синяков под глазами. Волосы у него были чуть длиннее, чем обычно, завивались, явно вымытые хорошим шампунем. Не то чтобы это удивляет в отношении мастера, просто я его привык видеть в шлеме, а тут он чуть ли не при параде. Также не раз было такое, что шлем он снимал, а волосы под ним, примятые, без лоска. Тут же и рубашечку надел, и несколько колец нацепил. Ставлю на то, что это не обычные украшения, а артефакты. Уж не вологодские ли тому причина? Ты садись, указал он на стул, рассказывай, как до жизни такой докатился. Да какой, сбился я с мысли, что у тебя с Гатсом? Я ждал вопроса про вчерашнюю драку, смутился и растерялся. Ничего у меня с ним, так я и думал, Такин кивнул своим мыслям. А вы ведь знали, дошло до меня, если считали вологодских моими родителями, то знали, что мы с ним, получается, кровники. Конечно, легко ответил Такин. На это я тоже не нашелся, что сказать. Очередной педагогический прием, хотел посмотреть, как вы сами с этим разберетесь. Но, кажется, переоценил вас обоих, прояснил он свою позицию. На это я плечами пожал. Жаль, конечно, что не оправдал ожиданий, но не то, чтобы сильно. Я представил, как бы это могло быть. Пожелай Такин сообщить мне информацию про кровников, и понял, что вариант не самый лучший, ни к чему бы хорошему это не привело. Так что прав он, пожалуй, мы этот вопрос должны были сами решить, но не решили. А что со вчерашней дракой? Сменил он тему, снова меня путая. Зачем устроил? Я, возмущение не было поддельным. Меня толпа ваших учеников пыталась убить, с применением способностей, не сдерживаясь. За что их ждет много веселых наказаний? Спокойно ответил Такин, но речь сейчас про тебя. Скажи, Спар, ты сильнее второго набора, всего? Нет, улыбнулся он, каждого ученика в отдельности. Не знаю, наверное, ответил я осторожно, чувствуя подвох. Не знаешь, так раз ты такой неуверенный, может, тебя на второй курс перевести? А что, прикинул я, отличная мысль, я там быстро порядки наведу. Кажется, это тот редкий случай, когда я Такина в ступор поставил. Вон как брови нахмурил и смотрит недобро. Я ведь ему весь воспитательный заход поломал. Ты сильнее, опытнее, умнее, так чего детей обижаешь? Что-то в таком духе. КХМ, кашлянул Такин. На первом курсе ученики никто, безликие инструменты, сырая порода, которая никак себя не проявила. На втором курсе, раз уж добрались туда, вы получили право на имя. Уже не сырая порода, а заготовки. Переход на третий курс, об этом вам еще не говорили, но должны и сами догадаться, подразумевает еще большую степень ответственности. Уже не заготовки, а почти готовые инструменты, которые осталось только заточить. У вас отличные боевые навыки. Вы способны действовать самостоятельно, даже на нижних уровнях колодца, что успешно доказали, вернувшись с хорошей добычей. А теперь скажи мне, Спар, сколько осталось нашему миру? Я подвис, потому что концовка была совсем не той, которую я ожидал. КХМ, я тоже прокашлялся, чтобы выиграть время. Если я правильно понял, и вы говорите об угрозе легиона, то, экстраполируя известные данные, логично предположить, что демон будет набирать силу, захватывать новые и новые тела. Человечество для него – идеальная кормовая база для познания мира. В итоге, если его быстро не уничтожить, в какой-то момент мы уже ничего не сможем сделать. Отвечать на вопросы ты научился, хмыкнул Такин. Ты прав. Возможно, точка невозврата уже пройдена и человечество доживает последние свои деньки, усмехнулся он недобро. Представь, как это будет. Захват новых и новых тел. Будут появляться новые банды, а следом и армии. Будут уничтожаться целые пригороды и даже города. Нарушится логистика, люди превратятся в дичь, которую будут загонять. Возможно, ноль держать в резервациях, как скот. Миллионы людей погибнут. И вот скажи, Такин выставил две ладони перед собой, что важнее, защитить мир или ваши разборки? Драка со вторым набором, обиды на Гатса. Никаких обид нет, мастер, ответил я. Очевидно, что мир защитить важнее. Хорошо, тогда задам вопрос иначе. Ты действовал в обоих этих ситуациях эффективно и целесообразно, или можно было поступить лучше? Лучше, да, можно было. Не лезть с дружбой к тем, кому она не нужна. Не заходить на чужую территорию. Это я про третий этаж. Базовые уличные правила, которые, видимо, прекрасно действуют и в нашем здании. Не трогай чужих девчонок, не заходи на территорию, если не хочешь драки, веди себя аккуратно. Я мог не идти к пушке, выждать день, дать себе время остыть и прийти в себя, оглядеться по сторонам, узнать, как изменились порядки за время нашего отсутствия. Это было бы эффективнее. Но тогда стоило признать, что я вернулся не домой, а на чужую территорию, где царят уличные порядки. Мастер Такин, сказал я вежливо, а это место, я покрутил рукой, показывая, что имею в виду всю крепость, «Для нас что, кузница?» – почти не раздумывая, ответил Такин. «Ясно. Значит, не дом. Да у меня прямо неделя открытий». И снова Такин прав. «С чего я решил, что это место – дом? Потому что провел здесь 2 года жизни, почувствовал себя частью этого места, ну и сам дурак, раз напридумывал. Вологодские не родители, Гац – не друг, крепость – не дом, а Такин – не отец, он мой хозяин. Тогда я действовал более чем эффективно. Инструмент закаляется в огне. Вчера мы узнали, что один из инструментов крепче, чем 40 других. Будем им уроком». «Нет, правда в этом есть», – кивнул Такин. «Проучил ты их хорошо, за это ругать не буду. Но и лишние конфликты мне в коллективе не нужны». Очень хотелось в ответ нагрубить, сказать, что ковать тогда лучше надо, но сдержался. Прикусил язык. Такин нахмурился, уж не знаю почему. Не понравились ответы, не получилось выстроить разговор как надо, ну да не мои проблемы. Сделав пару вдохов, я все же подобрал слова, не такие резкие, как хотел изначально. «Мастер Такин, а вы ведь на улице не жили? В смысле, у вас дом был?» «Дом был, на улице в детстве не жил, если ты это имеешь в виду», — ответил он. «Тогда вы с уличными порядками знакомы только с позицией наблюдателя, если ты про то, что правит закон силы, не только, а сказать я хочу то, что уличным пацанам, которыми ученики были совсем недавно, глубоко плевать на спасение мира. Их куда больше интересует, как бы самоутвердиться за счет ближнего своего, занять место в иерархии повыше да получить соответствующие бонусы, в виде уважения, денег и баб. Деньги у нас здесь не выдают, тратить их ни на что, остается уважение и бабы. В общем, спасать мир, конечно же, важно, но порядок лучше наводить методами не столь возвышенными, которые работают здесь и сейчас. При всем уважении, мастер, здравое зерно в твоих словах есть. Что же, раз такой умный вырос, то тебе и поручаю разрешить этот вопрос и уладить конфликт, любыми способами, которыми сочту нужным. Постарайся никого не убивать и сильно не калечить, с серьезным видом сказал он. Сделаю. Хорошо, надеюсь на тебя, но скажи мне вот что, эту ситуацию спровоцировал 2-й курс 0 или она следствие того, что ты сорвался? Я думал об этом, не стал я отпираться. И нет, если вы думаете, что ситуация с Вологодскими сделала меня безумным, то нет такого. И тебе не хотелось выместить раздражение на учениках? Конечно, хотелось, удивился я вопросу, а кому не захочется? Но свои порывы я способен сдерживать. Кто же виноват, что они сами мне предоставили такой шанс? Развел я руками, постаравшись, чтобы улыбка не выглядела совсем уж наглой. Если ты не теряешь присутствие духа и не собираешься дальше бросаться на учеников, тогда хорошо, если потребуется, брошусь, сразу предупредил я и уточнил, исключительно для блага коллектива, конечно же. Такина эта формулировка повеселила, а глаза такие холодные-холодные, аж поежиться захотелось, но удержался. Ладно, отмер он наконец, вердикта твоей разумности вынесу по итогам урегулирования конфликтов. Конфликты он сказал во множественном числе, намек, что с Гатсом тоже надо конфликт решить, так нет конфликта, есть недопонимание, а сейчас надо решить вопрос с твоим развитием, продолжил Такин. Внимательно слушаю, собрался я, ты закрепил основу, теперь можешь взять легендарный камень, вопрос в том, какой, ты боец ближнего боя, способный почти летать, имеешь большой запас энергии, если возьмешь первый добытый камень, тот, который позволяет создавать мощный, разрушающий луч, то значительно прибавишь в боевой мощи, к чему ты и стремился. Но уловил я, что это не единственный вариант, который мне предложат. То, какой ты камень выберешь, а да, у тебя есть выбор, продолжил Такин, определит твое развитие на ближайшие 2 года. Первый легендарный нужно освоить полностью, и это не делается так быстро, как в случае с редкими и малыми. Повысить боевую мощь – отличный выбор. С этим все понятно, если не учитывать кое-что другое. «Что?» – спросил я послушно, когда Такин замолчал. «Твоя чувствительность. Я прочитал отчет. Ты начал чувствовать колодец. И какой из этого путь развития следует?» Такин подался вперед, достал из ящика легендарный камень, тот самый, который тетя мне оставила, и положил передо мной. «Он у него что?» Просто в ящике валялся, специально перед разговором положил, для создания антуража, то, что я тебе расскажу сейчас, должно остаться между нами. Хорошо, как скажете. Как ты знаешь, мы с Вологодскими знакомы давно, забудем сейчас про твой конфликт с ними, постарайся абстрагироваться», — глянул он на меня внимательно. «Наша компания, а если быть точным, то я и Мария Гроза были амбициозными, каждый по-своему. У Марии с ранних лет прорезался талант, который никак нельзя было объяснить. Она отлично чувствовала колодец, знала, куда стоит пойти, а куда лучше не лезть, когда пора возвращаться, а когда поднажать. Наблюдая со стороны, это выглядело мистически, будто она самая настоящая ведьма. Нет, не та, с которыми вы сталкивались. Речь про стереотипы прошлого мира. Женщина, с аномальной чувствительностью, очень везучая, которая выходила с добычей там, где другие, более сильные и опытные, погибали. Слушать про грозу было неприятно, но интересно, как бы парадоксально это ни звучало, еще неприятнее было углядеть аналогии между нами. Но, опять же, интересно, тем более, аналогии аж целых две. Я тоже колодец начал чувствовать, уж не из-за экспериментов ли, а вторая, та, что Мария пришла в крепости суету навела, показав себя особой без тормозов, как и я, тоже суету навел. Но если у меня и было какое-то раскаяние по этому поводу, как-никак, мы братство, ученики свои парни, пусть и из другого набора, то сейчас, после слов о том, что это мы в кузнице живем, где из нас инструменты куют, совесть заткнулась. Чем кузница от улиц отличается, не знаю, какой там Такин смысл вкладывал, а для меня, ничем. По уличным же понятиям, я правильно на наезд ответил, заявил свои права на главенство. Тогда это казалось обычным везением, говорил Такин. Да и сама Мария не распространялась о том, что именно она чувствует. Уже потом она разработала теорию, что у колодца есть центр, исток, как она назвала, центр управления, который должен был дать возможность закрыть колодец. Мы искали это место, не нашли, думали, что он находится где-то внизу. Нужно спуститься всего лишь пониже. Это ведь логично предположить, что колодец – вертикальный столб, имеющий структуру слоеного торта, с дыркой в центре, усмехнулся Такин. Это не так, вы это еще не проходили. Помимо нашего спуска, есть и другие переходы. 12-й ярус, так вообще, мастер достал откуда-то из недр стола стакан с чем-то янтарным и пахнущим алкоголем, отхлебнул и убрал обратно. Его называют перекрестком. Оттуда ведут сотни входов-выходов. Представь себе скалу с кучей дырок, которые постоянно меняются. Многие сильные легендарщики там сгинули. Просто не смогли вернуться, найти выход. Я и сам там чуть не потерялся, припомнил Такин, смотря куда-то вдаль. Он замолчал, то ли давая мне время обдумать сказанное, то ли сам вспоминая свои похождения. Колодец – это не тоннель, это скорее лабиринт. Просто большинство ныряльщиков понятия не имеют, насколько сложна его структура. А исток вполне существует, если верить вологодским. Они до него добрались, но колодец не закрыли, вставил я. Не закрыли. Оказалось, исток исполняет желание. Ни желание Марии, ни желание Люция не подошло, чтобы защитить наш мир. Силу-то они получили. Но, Такин развел руками. А почему грозе не привести туда толпу правильно мотивированных ныряльщиков? Что сложного? Да так, всего ничего, хохотнул Такин. У них этот путь занял 30 лет. Они попали во временную аномалию, пояснил он. Также Мария уверена, что колодец к истоку больше их не пустит, ее талант не поможет. Можешь оценить иронию ситуацию, на наш мир надвигается катастрофа, легион с каждым часом набирает силу, а мы тупо не можем добраться до места, где, возможно, скрывается решение проблемы. И надо же такому случиться, что я, читая отчеты, натыкаюсь на твои художества и узнаю, что ты, оказывается, тоже чувствуешь колодец. А как, возможно, выделил Такин это слово? Твоя чувствительность связана с тем, что ты поглотил много энергии самого колодца в ходе испытания, настроился на него, так сказать. Это связано с качеством адаптации. Итог тех экспериментов, которые проводили вологодские. Также, в теории, если ты полноценно освоишь камень адаптации, это твое качество раскроется. Ну и да, камень сделает тебя почти непобедимым, даст большую силу. Пусть это и не будет выражаться в разрушительных способностях. Вы предлагаете мне взять этот камень, выделил я главное, да, но решать тебе, заставлять не буду, так просто, а что, если я единственная надежда мира, ты даже со своим другом нормально поговорить не можешь, а метишь в спасители мира, с издевкой сказал Такин, что это, я показательно себя оглядел, кажется, кольнуло что-то, но нет, показалось, Шутник, вполне добродушно сказал Такин. Смотри, Спар, если наглеть будешь или берега потеряешь, то осаживать я прекрасно умею. Сказано это было с той же интонацией, тем не менее прозвучало угрожающе. На камень я согласен. Если говорите, что нужно, то возьму. Когда начинать? Да прямо сейчас. Прямо здесь контракт заключать? Хочешь, здесь. Хочешь, у себя. Без разницы. Тогда у себя, забрал я камень, но в карман убирать не стал. Такую ценность только в кулаке нести можно. А по остальным планам что? К чему готовиться? Все расскажут в ближайшие дни. Пару недель точно в крепости проведете. С камнями новыми разберетесь. Весь ваш набор получит усиление. У меня к тебе две просьбы будет. Каких? Спросил я с подозрением, задницей чуя, что ничего хорошего они мне не предвещают. Ничего такого, улыбнулся Такин. Мария проведет с тобой несколько занятий по поводу чувствительности. Ну и возьми Тамару под свое крыло. Еще чего? Возмутился, вскакивая. Да я лучше в окно вниз головой прыгну. Так прыгай, махнул Такин. Голова у тебя крепкая, переживешь. А потом все равно делать придется. Завтра первый урок с Марией, вместо пробежки. Заодно отдохнешь, откровенно веселясь, сказал мастер. А по Тамаре, для ее расы кровь, это святое. Покруче, чем родственные связи у нас. Без стаи не выжить. Надо очень постараться, чтобы эту связь нарушить. В тебе кровь Вологодских, в ней кровь Вологодских. Так что, фактически, вы брат и сестра. Ты можешь оттолкнуть ее. Тогда она перестанет считать тебя братом. Но, Спар, а тебе оно надо? Вот именно, оно мне надо. Не перестал я возмущаться. Даже не знаю. Завербовать дочь самих Вологодских. Получить ту, что никогда не предаст. Только сразу предупреждаю. Не играй. Она вовсе не дура. Просто слишком юна, но быстро научится. Это приказ, завербовать, это просьба. Как и с Марией. Хочешь, проигнорируй ее. Но помни, что она одна из сильнейших ныне живущих ныряльщиц, с колоссальным опытом за плечами, знающая тайн колодца больше, чем я. Так стоят ли твои мелкие обиды того, чтобы отказываться от столь уникальной возможности? Как же мне в тот момент хотелось горестно застонать. Тьфу на вас всех. Глава 13. Несостоявшийся урок, или как спартанец Гонор показывал, топая в сторону жилого блока, я перекатывал легендарный камень в руке, чувствуя приятное тепло. Кто бы мне сказал, что я так легко с ним шагать буду, никогда бы не поверил. А надо же, иду и ничего. Даже не тороплюсь тут же контракт заключать, чтобы поскорее условия узнать. Потому что я и так догадываюсь, что там будет. Адаптация, ага. Стопудов подпишусь на лютые истязания себя любимого. Несмотря на задумчивости мысли о грядущих испытаниях, бдительности я не терял и внимательно смотрел по сторонам. Такин сказал разрулить конфликт с второкурсниками. Идея здравая, спорить не буду. Только, что-то мне подсказывало, что его представления о том, как уладить вопрос, отличаются от моих. Хотя, я даже посреди двора остановился, задумавшись, чего именно мастер ждет, что я подружусь с ними. Буду игнорировать, других-то вариантов нет. Точнее, есть агрессия. Но Такин как раз другого вроде бы хотел. Прямых инструкций он мне не дал, поэтому буду решать вопрос, как умею. Насколько я знаю этот тип парней, логичный шаг с их стороны, устроить мне темную, напасть из-под тишка и поквитаться. Но они еще, по идее, после прошлой драки полностью не отошли, да и наставники их сегодня загоняли так, что сил не должно было остаться. Поэтому вариант, что сейчас меня кто-то поджидает, я счел маловероятным. А жаль, обострение конфликта мне на руку. Чтобы лечение началось, нарыв надо вскрывать. Посмотрев на провал в стене, который пока не убрали, ускорился и запрыгнул в пролом. Там застыл, никого не увидел и за пару прыжков по лестнице поднялся. На четвертом меня тоже никто не поджидал. Затаились, черти, как и ожидалось. До своей комнаты дошел без проблем. В коридоре никого не встретил. Зато, зайдя к себе, увидел Тамару, которая сидела на моей постели, скрестив ноги. Спар, махнул мне Тим. Вопреки ожиданиям, девушку развлекал именно он, а вовсе не Шупа, как я мог бы подумать. Сам же сосед куда-то запропастился. А Шупа где? Спросил я. И что ты делаешь на моей постели? Шупа у Джихи, сдал парня Верс, который тоже валялся на кровати. Ты в душ пойдешь? Мы уже сходили. Надо бы. Так что, глянул я на Тамару. У тебя здесь хорошо, братик, беспечно улыбнулась она. А обязательно меня постоянно братиком называть? Так ты же братик, не поняла она моего наезда. Кажется, у меня начинала болеть голова. Так, сказал я, сначала душ, потом прояснение с тобой всех непоняток. Никуда не уходи. А это что у тебя? Заметил Тим, кивнув на мой кулак. Ах да, точно, вспомнил я про камень. Легендарный, блин, про который я забыл. Позорище. Легендарка, заинтересовались парни. Какая? Крутая. Сейчас, я присел на стул, прикрыл глаза и ухнул в пространство камня. Мой первый легендарный. Пространство внутри него было куда обширнее, но не сказать, что как-то выделялось. А камень, да, отличался. Конкретно этот походил на сложный механизм со множеством шестеренок. Так и что тут у нас по условиям? Как и ожидал, ничего для меня приятного. Сила камня делилась на несколько частей. При полном его освоении я буду адаптироваться к условиям в моменте. Камень, как бы странно это ни звучало, был настолько любезен, что передал мне полные расклады, что и как. Ориентироваться стоит на три отметки. Минута, 3:10. Если я нырну под воду, то спустя минуту адаптируюсь. Мои легкие начнут лучше работать, эффективнее усваивать кислород. Спустя 3 минуты эта эффективность шагнет на следующий уровень, а спустя 10 минут дойдет до пика. Начну ли я дышать под водой, этого камень не сказал. Зато объяснил, что есть адаптация локальная, в моменте, а есть наработанная, устоявшаяся. Если я буду в течение 2 лет нырять каждый день, то, в теории, так адаптируюсь, что начну под водой себя чувствовать как рыба. Это были хорошие новости, перспективные. Дальше начинались ограничения. Освоить сразу все не получится. Устойчивая адаптация закреплялась в течение полугода-года в зависимости от сложности процесса. Замечу, что требовались ежедневные тренировки с выраженной нагрузкой. Сколько направлений я смогу взять? Много, если подумать, но далеко не все. Как я понял, этот камень гарантированно сделает меня сильнее во всех тех областях, в которых я и так силен. Превращусь в неутомимую, злую и боевую машину, что тоже неплохо. А как по мне, очень даже хорошо. Надо это еще с наставниками обсудить. Когда глаза открыл, на меня пялились с любопытством. Ну что там, поторопил меня Верс. Пришлось рассказывать. Я покосился на Тамару, но выгонять ее не стал. Как и скрывать что-либо. Сестра, значит. Преданный будет, если отношения налажу. Что ж, Такин, я принял это к сведению, но не обессудь, проверять ее буду своими методами. Если информация про камень уйдет Марии, а так, скорее всего, и будет, то грош цена такой преданности. Хотя нет, что-то я погорячился, это же камень Вологодских, они знают все его свойства. Да, дурак, голова слишком разными мыслями занята, вот и забывают про очевидное. Круто, выдал Тим, когда я закончил, а Верс мерзко захихикал. Теперь спартанцы еще сильнее гонять будут. Так это же хорошо, заметила Тамара. Так он станет старшим. Старшим, эх, разбираться и разбираться с этой особой. По пути в душ встретил Гатса. Он вышел из комнаты по той же причине, с полотенцем, перекинутым на плечо. Я прошел мимо, он ничего не сказал, но и уходить не стал. Тоже мыться пошел. Самое неловкое мытье в душе за мою жизнь. Бесит. Вернулся в комнату, Тамара никуда не делась, болтала с парнями, Шупа также пропадал. «Будем говорить», — сказал я, садясь напротив девушки. Та улыбнулась. Пока меня не было, она еще и подушку оккупировала. «Что дальше? Футболки мои украдет? Ты не человек. Люди называют таких, как я, сверхами или полубогами», — ответила она. «Полубогами?» — удивленно переспросил Верс, но я зыркнул на него, и он отстал со своими вопросами. Тамара же плечами пожала, мол, что вы от меня хотите, сами это название придумали. Как устроен твой мир? Сложный вопрос, задумалась она. Просто расскажи, что первое в голову придет. У вас легко, дышать, жить, идти. За все время никто не напал. Мама с папой сильные, возможно, из-за этого. Много людей, города, хорошо живете, легко. Она говорила рубленными фразами, но эмоционально, вкладывая какие-то свои смыслы. Если честно, я понимал только то, что и половины не понимаю. Потратить первый наш разговор на бесконечные уточнения тоже не хотелось. Поэтому я запоминал, сделав пометку, что завтра надо наставников подоставать и получить консультацию касательно ее расы. У нас же наоборот, продолжала она, тяжело, страшно, голодно. Ясно, протянул я, когда она замолчала. Твои родители, имею в виду те, кто родил тебя, мертвы, задал я неприятный вопрос. Спар, возмутился Тим, это неприлично, на него я тоже зыркнул. Неприлично, блин, Хотел бы я посмотреть на них, как бы они реагировали на дочь Вологодских, которая братиком называет. Их съели, ответила Тамара спокойно, без улыбки, но и не то чтобы с печалью. Спокойно, точное определение. Черт, а вдруг у нее эмоции работают не так, как у людей, и мимика другое означает, засада. Что значит, съели? Спросил я, съели, душу, силу, бам. Выкинула она руку в мою сторону с криком и следом будто дернула что-то на себя, закинув это что-то невидимое в рот. Ам-ням-ням-ням. Я от этой пантомимы голодного то ли чуда, то ли чудовища немного прифигел. Ясно, повторил я, хотя ничего не ясно. И то, что в нас обоих кровь Вологодских, делает нас братом и сестрой. Да, воскликнула она. Кажется, даже порадовалась, что я понимать начинаю. Интересно, кто я в ее глазах? Тупой братик? Пусть мама и сказала держаться от тебя подальше, внезапно призналась Тамара. Но кровь, это важно. А как, врет или нет, мама сказала, что против, а Люций, иди и завербуй его. А как еще стать братом и сестрой? Спросил я, чтобы не затягивать паузу. Обменяться кровью, посмотрела она непонимающе, будто это очевидно. И так любой сделать может, только те, кто доверяет друг другу. Стая, вместе, сила, выживание. Суровый мир с тяжелыми условиями, где можно только в стае выжить. Это мне понятно. Считай, уличные законы. А ты доверяешь мне? Мама сказала не доверять, опустила она взгляд. Но я доверяю. Почему? Прямо спросил я. На это она пожала плечами. Вполне по-человечески. А что значит старший? Старший, самый сильный в стае. Ты сильный, но мама с папой сильнее. Тебе надо расти, на полном серьезе заявила она. Вырасту, не переживай, улыбнулся я. Хотя бы ради того, чтобы не опасаться таких тварей, как Вологодские. О чем говорить вслух не стал. Как тебе у нас? Понравилось? Сменил я тему. Очень мгновенно заулыбалась она. Разговорить ее труда не составило. Она и сама тянулась к общению. Минут через 15 пришли Джихас Шупей. Болтовня вышла на новые обороты. Я же отвоевал себе постель и улегся у стенки. Тамара так и осталась сидеть. Ее в этом положении ничего не смущало. Так что кровать я отвоевал условно и далеко не полностью. Нет, сама тенденция, что каждый вечер на моей кровати девушки сидят, нравится. Но блин, куда-то не туда это идет. Второй и третий набор убежали на пробежку. Тамара вместе с ними. Наши в большинстве своем еще дрыхли. За всех я не ручался, но в столь ранний час никто еще не вышел во двор. Один я приперся. Ради этой чертовой Марии, чтоб ее, грозы, тянуть она не стала и появилась через пару минут после меня. Сразу по взгляду понял, неприязнь взаимная. «Иди за мной», бросила она мне. «С нелюбимой собакой ласковее обращаются, но я не гордый, могу и потерпеть». Гроза отошла от крепости где-то на 20 минут пути. На деле это означало, что крепость по-прежнему рядом, но не то чтобы близко. «Какой доверчивый мальчик», посмотрела она на меня, останавливаясь и поворачиваясь. «Думаешь, Такин успеет прибежать, если я сделаю с тобой что-то плохое?» Я пожал плечами. «А что тут говорить? Угрожать в ответ, не раньше, чем освою еще 3 легендарных камня, то есть лет через 10. А пока этому чудовищу я не ровня, поэтому провоцировать ее будем тоньше, так, чтобы ко мне было не подкопаться». Вон как глаза у нее сверкнули, когда реакции не дождалась. «Придумал уже, чем платить собираешься за обучение у меня?» «Платить?» – изобразил я удивление. «Все мы ученики и инструменты мастера Такина. Он мне сказал сюда прийти, я и пришел, и снова плечами пожал. Мол, плевать мне на оплату. Так и меня он попросил прийти. Но это же не означает, что я с охотой буду открывать тебе секреты. Без достойной платы». Я в третий раз пожал плечами. «Она всерьез меня на плату развести хочет?» Смотрел я на нее взглядом дурака. Без вызова, будто мне вообще не интересно, что здесь происходит. Ветер гулял, солнечные деньки заканчивались и осень вовсю брала свое. Волосы угрозы распущены, и это тот редкий случай, когда чисто технически женщина очень красива, а присмотришься, жуть-жуткая, лицо слишком суровое, во взгляде жизни нет. Может, она для мужа своего красивая, но здесь и сейчас я вижу неприятную бабу, которую рад был бы больше никогда не увидеть.